Глава 34. Спустя примерно неделю после случая с фавориткой, Шон вихрем ворвался ко мне в комнату и закружил в объятиях. «Дорогая, ты не поверишь, что я тебе говорил?» По его счастливому виду я поняла, что весь радостная. Его Величество вызвал меня, чтобы поблагодарить за излечение леди Монктон. «Я не мог умолчать о твоей заслуге в этом деле, ведь без тебя мне бы никак не справиться, и представь, король жалует тебе звание фрейлины Ее Величества. Лира, ты станешь приближенной самой королевы. Я теперь и не пара тебе по статусу. Как бы теперь ни нашелся новый соискатель твоей руки, какой-нибудь смазливый придворный». Я поняла, что жених шутит, но все равно сделала вид, что надулась. «Какой же ты глупыш! Разве мне нужен кто-то кроме тебя? Я не применяю своего любимого доктора даже на принципа крови. Но ведь я совершенно не знакома с придворной жизнью. Что входит в обязанности фрейлины? Ты можешь мне рассказать?» «Ах, дорогая, я же не силен в дворцовом этикете», — вздохнул жених. «Тем более жизнь и нравы фрейлин — это не мужского ума дело. Послушай, я попрошу королевского камергера, чтобы его супруга рассказала тебе обо всем подобающем придворной даме. Надо поспешить, ведь церемония твоего представления государни совсем скоро». «Не знаю, хочу ли быть в окружении королевы», — задумчиво произнесла я. «Ведь я простая девушка, и все эти манеры и тонкости большого света так чужды мне. Но если для тебя это важно...» «Ну же, Лира!» — воскликнул Шон. «Разве моя невеста трусиха? Не боги горшки обжигают. С твоей памятью да смекалкой ты быстро освоишь тонкости этикета». С этого дня начались мои уроки по придворным манерам. Леди де Клэр, супруга камергера, была чопорной особой не первой молодости, из тех, кого называют синими чулками. Если бы я не знала, что она замужем, приняла бы за старую деву. Однако именно от нее узнала много интересного. Оказывается, знатные люди с детства готовили своих дочерей к возможному статусу фрейлины. Это являлось большой честью для всей фамилии. В обязанности приближенных к королеве девушек входило владение этикетом, языками, танцами, верховой ездой, музицированием и даже живописью. Фрейлины должны были извещать свою госпожу обо всех придворных событиях и поступках важных персон, заботиться об обстановке комнаты и гардеробе королевы, выполнять секретарские обязанности, контролировать обслугу, бюджет и покупки, сортировать корреспонденцию государни. Одним словом, нечто среднее между секретаршей и прислугой. Тем не менее, этот статус считался высоким, предоставляя знатным девицам возможность находиться рядом с королевой, участвовать в придворной жизни и даже влиять на решения своей госпожи. Леди де Клэр в роли наставницы усердно обучала меня церемониальным поклонам, манерам и прочим мудреным правилам. Временами это меня сильно раздражало. Все чаще вспоминала я спокойные дни в деревенской глуши, в родном отцовском доме. Там все было просто, не нужно было интриговать, лукавить и кичиться. Однако ради будущей карьеры Шона я была согласна нести это бремя. Наконец, курс молодого бойца был пройден, и нам сообщили дату представления меня Ее Величеству. В этот день с самого утра началась суматоха по подготовке к церемонии, под зорким руководством жены канцлера, то и дело находившей изъяны в моем облачении и заставлявшей подправлять наряд то тут, то там. «Боже, это знатная герцогиня или сама принцесса? Лира, тебя не узнать. Правду говорят, что драгоценному бриллианту нужна достойная огранка». Перед церемонией ко мне пришел Шон и, увидев меня в придворном наряде, восхищенно воскликнул. Я немного раздраженно отмахнулась от него, мне было не до веселья. Как знать, выдержу ли я столь важную церемонию и оправдаю ли надежды любимого. Наконец, в назначенный час жених торжественно ввел меня за руку в тронный зал. Я впервые увидела эту святую святых дворца и главных лиц королевства. Более всего, мне было любопытно увидеть монаршую чету, ведь прежде мне не доводилось встречаться с ними. Генрих III восседал на троне в величественной позе. Он был мужчиной средних лет, довольно плотного телосложения, с темными волосами, умным и волевым лицом и проницательными глазами. Одежда его блистала роскошью, украшенная драгоценными камнями и вышивкой. На голове у монарха была золотая корона, на шее медальон с гербом династии. По обе стороны трона стояли суровые стражники в парадных доспехах. Поодаль, вдоль стен зала, толпилась придворная знать. Меня запестрело в глазах от блеска драгоценностей, разноцветия одеяний, в нос резко ударил запах крепких духов. Рядом с монархом восседала его супруга, Элеонора Прованская. От своей наставницы я многое успела узнать о нашей королеве, готовясь принять звание фрейлины. Подобно знаменитой Анне Австрийской, она вышла замуж за владыку иной страны. Будучи родом из Франции, Элеонора прибыла в Англию почти ребенком и получила блестящее образование по меркам своего времени. Будущая королева выросла при дворе, вращаясь в атмосфере поэзии, баллад трубадуров и культа прекрасной дамы. В девичестве она много читала, сама сочиняла стихи и знала латынь. Государня прославилась так же, как законодательница мод. Она заказывала роскошные ткани и лучшие наряды из родной Франции. Поговаривали, что с юного возраста Элеонора имела огромное влияние на супруга. Монарх частенько спрашивал ее мнений и советов. Англичанам не нравилось такое поведение чужестранки, и за глаза ее часто называли «нечестивой француженкой». Наверное, только урожденная француженка могла так блистать красотой и элегантностью. Яркая брюнетка с прекрасными глазами. Она была одета в пышное платье с длинными рукавами, украшенное золотой вышивкой и драгоценными камнями. Волосы были уложены в высокую прическу, а голову венчала изящная корона с жемчужинами. Не успела я толком оглядеться, как меня подвели к трону королевской четы. Лира Литц, нареченная невеста лейб-медика Шона Портера, громко провозгласил церемониймейстер, ударив о пол посохом. Я склонилась в заученной почтительной позе. Первым заговорил король. «Вижу, доктор Портер знаток не только в медицине, но и в прекрасной половине человечества», с оттенком добродушия произнес монарх. «Мне нравится ваш выбор, мэтр Портер. Я надеюсь, что дама вашего сердца станет еще одним украшением нашего двора». Шон молча ответил почтительным поклоном. Королю передали знак отличия с названием шифра. Это была золотая, усыпанная бриллиантами брошь в виде одного инициала – монограммы королевы. Генрих дал мне знак приблизиться. Я почтительно склонила голову, и король собственноручно прикрепил шифр мне на плечо. «Лира Литц, жалую тебе высокое звание фрейлины Ее Величества. Клянись хранить верность своей госпоже и быть ей преданной во веки веков». «Клянусь», – негромко произнесла я, едва скрывая волнение. Королева протянула мне руку для поцелуя, и я робко прикоснулась к ней губами, после чего меня подвели к группе других придворных дам. Мое посвящение было отмечено небольшим пиршеством в тронном зале. Я вспомнила о первом бале Наташи Ростовой, но это была совсем иная эпоха и другая страна. Интересно, а как проходит подобное здесь? Наконец, появилась возможность хорошенько рассмотреть обстановку и окружающих. Тронный зал был светлым и просторным, с массивными колоннами, которые поддерживали высокий сводчатый потолок. Большие окна были украшены разноцветными витражами, проходя через которые лучи света преломлялись в красивые оттенки и придавали залу особую атмосферу. Пол впечатлял мозаикой, изображавшей сцены из истории и мифологии. Несмотря на то, что пиршество было скромным по дворцовым меркам, гости блистали великолепными нарядами. Торжество открылось величественным и изящным церемониальным танцем. Дамы невесомо кружились в длинных пышных платьях, подчеркивавших их стройные фигуры, а кавалеры красовались в элегантных камзолах с широкими рукавами и манжетами. Перед началом танца юноша приглашал девушку, кланяясь и протягивая руку. Та, в свою очередь, протягивала ему свою ладонь, и они начинали двигаться вместе под ритм мелодии. Следовали медленные и величественные движения под звуки лютни, флейт и скрипок. Основные элементы танца включали в себя поклоны, реверансы, повороты и шаги взад и вперед. Дамы утонченно использовали веера и платки для общения с поклонниками в перерывах между танцами. А по халам они могли шутливо ударить ухажера, либо кокетливо прикрыть лицо, скрывая эмоции. Вдоль трона расположились столы с явствами, состоявшими из разнообразных блюд, приготовленных придворными поварами. Лакеи разносили гостям на серебряных блюдах напитки и закуски. Мне пришлось пригубить вино, следуя традициям. С непривычки я почувствовала легкое головокружение и была несказанно рада, когда торжество закончилось. Весь этот блеск и праздничная суета к концу бала утомили меня. Вечер мы провели с любимым. Он был искренне счастлив за меня. Мы наслаждались моментом, беседуя и нежно обнимались. Знали бы мы тогда, какое известие нас ждет уже завтра,